Глава 6. Элиза. Адам щелкнул пальцами, и комната погрузилась в полумрак. Свет теперь проникал в помещение из коридора. Черты лица и фигура мужчины растворились, почти пропали. Злость в душе сменились непониманием, а потом и замешательством, когда Адам просто опустился в кресло. «Садись». Он потянул меня к себе. «Куда?» — тихо вопросила я. Но он не стал отвечать, просто посадил меня на свои колени, мягко приобнимая за плечи. «Думаю, так тебе будет легче». Горячее дыхание защекотало щеку. В темноте чувства обострились, и я стала ярче ощущать присутствие Адама. Жар его тела, трепетность прикосновений — даже взгляд. Аромат грозы будоражил мысли. По коже носились мурашки. «И что дальше?» — дрожащим голосом уточнила я. Меня всю потряхивало под потоком противоречивых чувств. «Привыкать к друг другу», — хрипло ответила, напуская руку на мое бедро. «Мы в темноте. Сижу на коленях у совершенно незнакомого мужчины, но мне отчего-то не страшно, наоборот, волнительно. Из-за помолвки я не позволяла себе даже близкой дружбы с парнями, потому впервые ощущала себя застывшей в миге от поцелуя, объятий и... близости. Уверена, мои щеки покраснели, словно у девчонки. Но Адам не видел моего смущения, а я — его шрама. Он прав, так легче. Больше свободы, меньше сомнений. Можно просто сидеть так, вдыхать головокружительный аромат, касаться друг друга, молчать. Он не торопит меня, а я никуда не спешу. И если испугаюсь, могу просто встать и уйти. Он не держит. Может, это лишь иллюзия контроля и выбора, но она успокаивает и дарит уверенность, придает смелости. Адам потянул меня на себя, вдохнул аромат моих волос. Я уперла руку в его грудь, испугалась сокращающегося расстояния. Но он перехватил мое запястье. Подрагивающих пальцев мимолетно коснулись жесткие губы. Сеймур положил мою ладонь на свою щеку, оставил поцелуй на изгибе кисти. А я сама не заметила, как скользнула пальцами к его виску, огладила линию шрама на брови и поднялась выше, к густым волосам. «Не бойся, Элиза». Он взял мою вторую руку и положил ее себе на плечо, обнимая меня за талию. Я натолкнулась грудью на его грудь. Приподнялась, замерев в считанных сантиметрах от поцелуя. Хватка на талии стала сильнее. Сеймур выпрямился. Его губы поймали мои. По телу вновь побежали мурашки. Мысли спутались. Я сама не заметила, как обхватила шею Адама руками и подалась навстречу этому поцелую. Сначала неспешному, осторожному, почти невинному. Потом смелому и жаркому. Пока сомнения совсем не отпустили. И вскоре мы просто жались друг к другу порывисто, страстно и самозабвенно. Границы, если и были, размылись под действием инстинктов и с разрешения брачного договора. Страхи совсем рассеялись, как и сомнения. Я отпустила ситуацию и отдавалась моменту. Целовала, гладила, терлась об Адама, с наслаждением вдыхая его аромат. И даже не смутилась, когда его рука проникла под юбку. Платье сдалось быстро. Вскоре твердые губы спустились к обнажившимся плечам и груди. Жадно, порывисто, словно не желая упускать ни сантиметра кожи. А я млела и дрожала от пылких ласк, про себя поражаясь диссонансу между сформировавшимся в голове образом Адама и страстной действительностью. Да и от себя не ожидала прыжка во власть инстинктов. А он уж тем более. «Расслабься», — шепнул он, аккуратно укладывая меня на софу, и навалился сверху. Одежда разметалась по полу кабинета. Мы были полностью обнажены. «Я расслаблена», — заверила его, ловя взглядом вспышку магии в глазах дракона. Не боялась, скорее была готова снова требовать, только уже не поцелуя, а продолжения прихода главного. Наверное, поэтому боль прошла мимолетно и сразу забылась. Задохнувшись на миг под наплывом новых ощущений, я потянула Адама на себя. Он не двигался, замер, давая мне возможность привыкнуть к нему. «Только не останавливайся», — все же потребовала, впиваясь ногтями в его плечи. Он усмехнулся, но благоразумно выполнил пожелание. Тело содрогнулось от первого толчка. «Еще!» — взмолилась, прильнув в поцелуй к твердым губам мужа. «Похоже, привыкнуть будет проще, чем мне казалось раньше. Или дело только в вине и инстинктах, и завтра я снова буду его бояться».